В России он вряд ли мог пробиться наверх. Я имею в виду вовсе не советскую, а неофициальную самиздатскую литературу. А тут у Довлатова явно был шанс стать первым парнем на Нью-Йоркщине. Много сил и таланта он потратил на то, чтобы в письмах и статьях, словно бы невзначай, выстроить всех писателей по ранжиру. Ни в грош не ставил эмигрантскую самодеятельность, прославившуюся в местных многотиражках. Считал, например, никем довольно популярного среди эмигрантов одесского литератора Аркадия Львова. Довлатов чтил только писателей настоящей, суровой литературной школы, которых в эмиграции тоже было немало. При всех издержках там были серьезные издательства и сильная литература, и Довлатов отлично в этом ориентировался. В письмах он сокрушался, что никто из уважаемых им серьезных русских писателей не оказался в Нью-Йорке. Владимов и Войнович в Германии, Максимов, Некрасов, Синявский в Париже. На самом деле, я думаю, нью-йоркское безлюдье было ему по нраву. Быть главным посланником русской литературы в Нью-Йорке — должность почетная уж сама по себе. Не думаю, что он, находясь в Ленинграде, даже в случае благополучно сложившейся судьбы, мог называть даже про себя Владимова, автора нашумевших трех минут молчания верного Руслана, запросто непринужденно Жорой, а Максимова Володей. Тут, с высоты нью-йоркских небоскребов, он делал это как-то естественно, невзначай и даже слегка поучающе. В письмах весьма чтимым Израилю Меттеру он дружески советует ему написать искреннюю исповедь. Непринужденно, оказывается, он на дружеской ноге и с Владимовым, хотя еще несколько лет назад представить их в одном весе было просто невозможно. С присущим виртуозностью Довлатов находит мостик. Когда-то давно в Комарове под Ленинградом на даче у Черкасовых он познакомился с прелестной девушкой Натальей Кузнецовой, врезавшейся ему в память навсегда. И вот теперь она оказалась женой Владимова. Может быть, она помнит печального мальчика на даче у Черкасова? И место хорошее для знакомства, не в подворотне какой-нибудь. И дальше. Получив, правда, уже от Владимова вполне положительную оценку его творчества, пишет ему уж вполне непринужденно и даже грубовато. На правах старинного друга семьи Руслана своего просрали. Дальше он же пишет напрямую к Наталье, как старый верный друг. «Милая Наташа, мужья всегда заняты, поэтому я тревожу вас». Георгий Николаевич всем очень понравился, но он же проворонил Руслан. Проворонит и все. Сейчас американские журналы пишут о русских на Западе, составляя стандартную обойму, начиная список с обязательных фамилий Солженицын, Бродский, далее почти неизменно Войнович, Аксенов, блуждающие, но все же часто упоминаемые Синявский, Максимов, и, наконец, за последние годы прибавились мы с Лимоновым, реже Мамлеев, Олешковский, Соколов. Вам, Владимову, нужно сюда приехать хотя бы на две недели, обзавестись литагентом и адекватным переводчиком. Чтобы эта поездка не была разорительной, надо выступить в трех-четырех городах. После чего четко ориентирует Владимова в нью-йоркской издательской жизни. Среди других издателей Ефимов выделяет своим демократизмом на фоне Ардиса, своей порядочностью на фоне Руссики, своей интеллигентностью на фоне Габи Валка и своей ответственностью на фоне Серебряного века. Просьбу от Ефимова не печатать чемодан как книгу, только россыпью. Здесь имеется в виду публикация Довлатова «В гранях». Когда Владимова хоть и ненадолго делают главным редактором этого журнала, Довлатов чувствует себя на этом плацдарме уже вполне уверенно. Рекомендует Владимову способных рижан Вайли и Гениса, а также Ефимова, Людмилу Штерн, Парамонова, профессора Сермана и даже Шарымову, хотя имеет с ней конфликт в газете. Шарымову привлечь стоит, она умеет доставать мировых знаменитостей. Взяла бы интервью у Милоша Формана, Вуди Аллена. Уверен, что она и до Соло Белло может добраться. Не забывает о себе. Ефимов сказал мне, что «Грани» планирует создать раздел коротких рецензий. Я написал для «Свободы» сотни таких. из других русских писателей, живущих в Америке, упоминает лишь вскользь теперешнего поскучневшего Солженицына. Он отлично чует лес. Не зря друзья его называют серым. Беспринципный, но осмотрительный Довлатов видел поле очень хорошо. Он не забыл и оценил и покинутый российский берег. Литературных кумиров в Ленинграде у него не осталось, но людей уважаемых, научивших его достоинству, стойкости и трезвому взгляду, он очень ценил и отблагодарил. Он всегда помнил своего первого учителя Давида Яковлевича Дара, мужа Веры Пановой, с которым потом пришлось развестись, ворчливого гнома с неизменной трубкой во рту, выпыхивающего вместе с вонючим дымом точные безжалостные литературные оценки. Когда Довлатов стал подниматься, до него начали доходить злобные фырканье Дара и даже призывы его, Довлатова, избить за то высокомерие, с которым он отзывался в прессе о бывших своих соучениках, например, Губине и Шигашове, значительно более талантливых, по словам Дара, чем Довлатов, но не обладавших его армяно-еврейским темпераментом. Оправдываясь, Довлатов вступил с Даром в переписку. Он понимал, что самую точную оценку своих творений он получит именно от него и других старых питерских интеллигентов. Гордясь своей принципиальностью и уважением к старшим, Довлатов сам приводил безжалостную оценку Даром своего романа, правильно, кстати, не напечатанного, «Пять углов». Что же касается моего ненаписанного романа, то, во-первых, он написан, во-вторых, настолько плох, что я даже удивился, перечитывая эти 650 страниц. Действительно, роман «Пять углов» я написал еще в Союзе и с невероятными трудностями переправил в Америку. Когда-то хорошо сказал о нем вздорный и чудесный человек Дар. Как вы умудрились написать роман одновременно страшно претенциозный и в то же время невероятно скучный? Действительно, все испорчено на химическом уровне. Роман мне не написать, как бы я этого не желал. Как и Чехову, который пожертвовал своим здоровьем и жизнью ради романа, поехав на Сахалин, но так роман и не создал.